сознании, освобожденном от тирании завершенного субъекта, все формы опыта равноправны и равноценны. Человек пути, согласно Джуанцзы, не пользуется отдельными органами чувств. Он и чувствует, и думает всем телом, воспринимает мир всем существом. Но он умеет быть таким, каким еще не бывал, и потому способен вернуться к истоку всех вещей и опознать свой подлинный облик, существующий прежде своего рождения. Этим опытом опознания, а лучше сказать, предчувствования неведомого, скрывающего свой лик божества, вдохновлен ряд патетических пассажей даосского писателя, на первый взгляд выпадающих из общего иронического, даже шутливого тона его книги. Итак, основные мотивы символизма одного превращения у Джуанцзы — это вневременной и внепространственный разрыв, зеркальность бытия, интенсификация, типизация форм. Следовательно, даосский путь указывает на недвойственность и двухслойность сущего. Даосская мудрость есть прозрение реальности, которое делает возможным всякий опыт. Мира непостижимо утонченных семян, дзин, вещей, которые предвосхищают зримые образы, но изменяются прежде, чем сами обретут внешнюю форму. Культура творится тем, что эта мельчайшая зыбь микровосприятий, доступных лишь необычайно чувствительному духу, каким-то таинственным образом, в сущности, посредством спонтанного укрупнения восприятий, преображается в мир макрообразов, то есть узнаваемых форм, закрепляемых памятью и обычаем общества. Возможно, здесь кроется разгадка обостренного интереса даосских авторов к миру сновидений. Ведь именно сон является средой непроизвольного выявления образов психики. Приходится заключить, что макрообразы, составляющие картину мира в культуре, не имеют прототипов в объективной действительности, они только подобны природным образам. Эту мысль четко выразил один из средневековых комментаторов Джуанцзы Ли Юаньчжо, который замечает: воспринятые сознанием явления сами по себе условные закрепляются в привычке и получают имя. Даосский путь совершенствования есть движение в обратном направлении. От внешних образов к мельчайшим семенам вещей, к абсолютно внутреннему. Это практика, которая требует разучиться своим привычкам, но лишь для того, чтобы вернуться к первозданной истине своего телесного присутствия как бытийственной привычки, выражение Анри. Древний комментатор Джуанзи Госян пишет об этом духовном пути. Принцип самоестественности осуществляется путем постепенного накопления и достигает далекого через близкое, а к тонкому идешь от грубого. Надо заметить, что исторически высшей фазой апологии культуры в Китае стала попытка отождествить формы культуры с образами сновидений. Однако эта попытка повлекла за собой отождествление этих образов с физической действительностью и тем самым оказалась губительной для символического миропонимания, питавшего традицию. Теперь нетрудно видеть, какую роль в философии Джуанзи играет сочетание двух, казалось бы, взаимоисключающих тезисов о неисповедимой подлинности бытия и иллюзорности всех представлений. Даосский мудрец может ратовать за освобождение от приверженности общепринятым представлениям, являющиеся источником душевных тягот, но не призывает поменять существующие мнения на другие, истинные. Одновременно Джуанзи защищает свободу духа, не впадая в самоубийственный скептицизм. Для него задача просвещенной мысли состоит в том, чтобы не придумывать самодельные истины, а оберегать полноту бытия от посягательств идеологических интерпретаций мира.